Глава третья. Теперь, человек, твоя память едина. Все контуры слиты в целое, они взаимодействуют. Никаких разломов и трещин. Однородное, нигде не прерываемое поле памяти. Что ты чувствуешь? Ничего. Я слегка разочарован. Чем же? Это история с ментокоррекцией, которой Большой Дитрих придавал особое значение. Она же ничего не стоит. Я не понимаю себя. Что побуждало меня искать смерти? Какие еще сильные эмоции? Всего лишь нелепый горячечный бред. Дикость. Несуразица. Отнюдь нет. Подумай еще, и ты найдешь причину. Кажется, нашел. Сейчас, когда мой мозг существует как единое пространство мысли, я вышел на новый для себя уровень мышления. Поднялся над самим собой, прыгнул выше головы, и на этом уровне мои эмоции становятся иными, может быть, еще более сильными. Может быть, они отмирают за ненадобностью, как атавизм. Этого я пока не понял. Во всяком случае, с этого нового уровня мои прежние переживания кажутся слишком мелкими, недостойными моего разума. Ты прав, но не отвлекайся на самоанализ. Возможно, ты еще успеешь этим заняться. Ты забыл о той задаче, которая стоит перед тобой. Это задача спасения корабля и людей. Я не забыл. Сейчас 4/5 моего «я» заняты подготовкой к операции. Мой мозг – прекрасный, неизмеримого могущества, не имеющий аналогов во Вселенной интеллектуальный прибор. И я намерен использовать все 100 триллионов его синапсов с максимальной пользой. А если этого окажется недостаточно, я создам новые нейронные связи. Я программирую свой мозг на выполнение спасательной операции. Неудачи быть не может. Все правильно. Я сделал свое дело, теперь я ухожу. Ты бросаешь меня одного? Не питай иллюзий, человек. Ты и был один все это время. Ты сам выдумал меня, собеседника, учителя. На каком-то этапе тебе было удобно вообразить себя лишь слепым учеником, но ты все делал сам. Я лишь игра твоей пробужденной фантазии. Защитная реакция твоего мозга на недостаток информации о причинах его усовершенствования. Или, если угодно, пусковая программа. Программа-бустер, возникшая в твоем мозгу, чтобы инициировать процессы его самопознания и самообъединения. Теперь ты можешь действовать автономно, и часть твоего мозга, занятая программой-бустером, должна быть освобождена. Но кто поместил тебя в мой мозг? Не кто, а что? Ты сам привел эти силы в движение. Собственным указательным пальцем. Кстати, можешь его отнять от пульта и не трать времени на самокопание. Используй для работы все свое «я». Все 5/5 его мощи. Пространство памяти, занятое программой-бустером, освобождено на 95%. Остался еще один сегмент, который не отработал. Ты можешь видеть, слышать, ощущать, двигаться, думать.